«Для вас не так уж важно, почему я ненавидел этих людей», — начал он. «Достаточно сказать, что они виноваты в смерти двух человек, девушки и ее отца, за что и поплатились жизнью. По истечении большого срока времени, прошедшего после их преступления, я не смог бы добиться их осуждения ни в одном суде мира. Но я точно знал, что они виновны, поэтому решил стать судьей, присяжным и палачом в одном лице. Будь вы на моем месте, вы бы сделали то же самое, если бы, конечно, считали себя мужчинами. Они были богаты, я беден. Мне было трудно за ними угнаться. Я приехал в Лондон с полупустыми карманами. Нужно было где-то заработать денег на жизнь. Править лошадью и ездить верхом для меня так же естественно, как ходить. Поэтому я обратился в контору владельца кэбов и вскоре получил там работу. Время шло, а я все никак не мог найти логово своих джентльменов. Повсюду о них расспрашивал, пока, наконец, они не встретились мне случайно. Мормоны остановились в пансионе в Кембервелле на той стороне Темзы. Как только я их выследил, то понял, что теперь они в моей власти. Чтобы они не смогли узнать меня, я отрастил бороду. Я следил за ними и никогда не упускал их из вида, выжидая подходящий момент. На этот раз, решил я, им от меня не скрыться. Но они были очень хитры. Видимо, догадывались, что за ними могут следить, потому что никогда не выходили из дома по одному, а ночью вообще не высовывались. 2 недели я каждый день ездил за ними и ни разу не видел, чтобы они расстались хоть на секунду. Половину времени Дребер был в стельку пьян, но Стенджерсон не терял бдительности. Я следил за ними днем и ночью и не видел ни малейшего шанса, однако что-то подсказывало мне, что час уже близок. Боялся я только того, что эта штука в моей груди лопнет раньше времени, не дав мне закончить дело. Наконец, в один из вечеров, когда я ездил по Торквей Террас, улице, где они снимали комнаты, к дверям их дома подъехал кэб. Вскоре на улицу вынесли какой-то багаж, а затем показались Дребер со Стенджерсоном. Они сели в кэп и поехали. Я стеганул лошадь и, не спуская с них глаз, двинулся вслед. Я жутко беспокоился, что они опять куда-нибудь уедут. Когда они сошли у Юстонского вокзала, я попросил мальчишку присмотреть за моей лошадью и пошел за ними на платформу. Они справились о ливерпульском поезде, и дежурный ответил им, что поезд только что ушел и что следующего нужно ждать несколько часов. Стенджерсона, похоже, это расстроило, но Дребер, кажется, даже обрадовался. На вокзале, как всегда, была суматоха, так что мне удалось чуть ли не вплотную приблизиться к этим двоим и слушать каждое их слово. Дребер собирался закончить какое-то маленькое дельце и говорил, что если товарищ подождет его, то он скоро снова к нему присоединится. Товарищ стал уговаривать его не делать этого, напоминая, что было решено держаться вместе. Дребер ответил, что дело деликатное, что он должен ехать один. Я не расслышал ответа Стенджерсона, но Дребер вдруг разразился руганью и напомнил тому, что он всего лишь секретарь и не должен диктовать Дребберу, как ему жить. Стенджерсон махнул рукой, и после этого они условились, что если Дребер пропустит последний поезд, то они встретятся в гостинице «Холлидей». Дребер обещал, что вернется на вокзал до 11 и пошел к выходу. Момент, которого я так долго ждал, наконец настал. Мои враги были в моей власти. Вместе они еще могли защищаться, но поодиночке им было от меня не уйти. План был уже готов. Случилось так, что несколькими днями ранее меня нанял некий джентльмен для того, чтобы осмотреть несколько домов на Брикстон-роуд и обронил ключ от одного из них в моем экипаже. В тот же вечер он его хватился и получил обратно, но я успел уже сделать слепок и заказать дубликат. Благодаря этому я имел в своем распоряжении хотя бы одно место в этом огромном городе, где мне никто не мог помешать. Заманить туда Дребера было сложной задачей, которую мне предстояло решить. Он прошел вниз по дороге и заглянул в пару винных лавок, в одной из которых пробыл не меньше получаса. Затем он вновь появился и, шатаясь, зашагал дальше. Видно, пропустил не один стаканчик. Прямо передо мной остановилась двуколка, и он сел в нее. Всю дорогу я ехал так близко, что морда моей лошади почти упиралась в спину другого возницы. Мы прогрохотали по мосту Ватерлоу и сколесили мили улиц, пока, к моему удивлению, снова не оказались в том месте, где они жили. Я не представлял, зачем он вернулся, но подъехал ближе и остановился в сотне ярдах от дома. Дреббер вошел внутрь, и двуколка уехала.